Глава 7. Роман. «Роман Борисович, к вам тут посетительница!» Раздается в трубке голос охранника после моего сердитого «да». «Пропуска нет, и в списке посетителей на сегодня ее тоже нет. Фамилия?» Бурчу в ответ, так как именно сейчас не желаю общаться ни с какими девушками. Они так рьяно пытаются меня атаковать. То журналистки, мечтающие об интервью с одним из самых перспективных женихов в нашей области, то какие-то непонятные торговые представители или рекламщики. И всем почему-то подавай директора. Такое чувство, что мне заняться больше нечем, как слушать их бредни. Еще и секретарь, как назло, второй день с температурой под 40, валяется в кровати. И так дурдом на работе, и полнейший завал по всем направлениям, которому конца и края не видно. Так еще теперь и без прекрасной Вероники остался до конца недели, так это уж точно. Моя секретарь и красива, и умна, и именно второй пункт меня останавливает от соблазна затащить ее в постель. Где я потом найду такое же сочетание еще в кратчайшие сроки? Нет уж, пусть лучше работает и радует глаз, а развлечься можно и за пределами офиса. Хотя последние полтора года с развлекухой стало туго. После тяжелого и ненормированного трудового дня возникает лишь желание выспаться. Поэтому проще найти себе постоянную девушку для ночных утех и не бегать в поисках новых приключений. Да и не тянет меня на слишком молодых красоток, которые и раньше пачками вешались мне на шею, стоило лишь пальчиком поманить. Надоело все это до ломоты в зубах. Пресно как-то, да и лень размениваться по мелочам. Скучна и однообразна моя жизнь на посту генерального директора. Хоть бы какой адреналинчик нарисовался, чтобы скрасить мои трудовые будни. «Голубева Карина Викторовна», спустя пару минут произносит мужской голос, а я от неожиданности даже в кресле ровно сажусь. «Кто?» Молния шарахает прямо в голову, и я даже не скрываю своего удивления. Точнее, делаю паузу, так как охранник меня сейчас неправильно поймет. «По какому вопросу?» Задаю я глупый вопрос, хотя отлично знаю причину ее визита. Но надо же сделать вид, что напрочь забыл о прекрасной Кариночке. Пусть помучается, объясняя охраннику цель своего визита. «Девушка», — слышу голос мужчины немного вдалеке, «вы по какому вопросу к Роману Борисовичу?» «По личному», — резко выдает Карина, а я лишь расплываюсь в улыбке, предвкушая нашу с ней встречу. Вот мой адреналинчик, которого так не хватало все это время. Надо же, сработал мой план, чтобы поставить заносчивую девицу на место. Придумала тоже. Валевский, иди нахрен. Я тебе пойду, дорогая. Да так, что долго потом будешь вспоминать обо мне в своих самых страшных снах. Лучше бы, конечно, эротических, но для начала и приструнить тебя не помешает. Пропустите. Резко выдаю, а сам повторно расплываясь в улыбке, хоть этого никто и не видит. Объясните девушке, как ко мне пройти. Сделаем. Бодро рапортует охрана и отключается, а я медленно кладу трубку стационарного телефона на место и откидываюсь в кресле в ожидании столь необычной посетительницы. Не могу понять, что в ней такого необычного я нашел, но зацепила она крепко. Не в том смысле, что «Любовь до гроба» и «ЗАГС с маршем Мендельсона», а в том, что она никак не дается мне в руки. Ладно, в институте я был тупоголовым бараном, которому море по колено и горы по плечу. Тогда меня, в принципе, не интересовали долгосрочные отношения. Встретились, переспали, тем более оба этого хотели, и разбежались. Какие могут быть проблемы или претензии? Но и тогда единственная совместная ночь и предыдущий вечер рядом с Кариной зацепили меня. Захотелось еще. Хотя бы попробовать, как это быть влюбленным болваном. Но взвесив все за и против, я резко передумал, осознав все возможные неприятные последствия столь продолжительных отношений. Ведь я могу реально потерять голову. Оно мне надо. Возможно, просто перестраховался, а может, просто испугался. Сейчас довольно трудно разобраться в чувствах и событиях почти пятилетней давности. Да и молодость, амбиции и титул «Мистер Совершенства» сыграли свою роль. Никаких серьезных отношений, влюбленности или остальной лабуды под названием «любовь». Оно мне надо в 23 года, когда вот она свобода, стоит только руку протянуть, и любая девушка станет твоей, без обязательств и глупых обещаний. Стук в дверь выводит меня из воспоминаний, а спустя несколько секунд в проеме показывается симпатичное личико Карины. «Можно?» — спрашивает девушка с улыбкой на лице, заглядывая в мой кабинет. «Проходи», — киваю на один из свободных стульев, становясь серьезным и входя в роль строгого начальника. Не хватало еще, чтобы темноволосая красавица ненужные эмоции на моем лице прочитала, и тогда мой план мести полетит к чертям собачьим. Согласен, что веду себя глупо и по-детски, но если отмотать назад, то придется признаться, Голубева меня сделала. А я этого допустить никак не могу. «Здравствуй, Валевский». Девушка продолжает улыбаться, пока подходит к одному из стульев. «Я к тебе по делу». Бросает сумку на стол, а сама усаживается на предложенное мной место. «Я был бы очень удивлен, если бы ты пришла ко мне в кабинет, чтобы пригласить на свидание». Выдаю довольно резко, без слащавых улыбок или веселья. При слове «свидание» у моей посетительницы округляются глаза, и видно прекрасно, что она еле сдерживает порыв послать меня куда подальше после подобной наглости с моей стороны. Но тут же вздыхает, берет себя в руки, и на ее лице снова появляется милая улыбка, от которой можно реально тронуться мозгами, если не держать себя в руках. Очень надеюсь, что у меня получается лучше нее скрывать свои эмоции. Пусть знает, с кем имеет дело. И я так просто от своего не отступлюсь. «Со свиданием придется повременить», — шутит в ответ Карина, и вот мне почему-то не до веселья. Когда я шутил у нее в кабинете, та ворчала и посылала, а теперь мне надо ее поддержать? И тоже расплыться в дурацкой улыбке или начать петь дифирамбы, как я рад ее видеть? Да, рад, причем очень, но она об этом не узнает. А то начнутся бесконечные подколки, как в прошлый раз. Сделал комплимент не так. Пошутил пару раз тоже не так. Предложил не ограничиваться в средствах и устроить родителям праздник опять не так, чтобы ее черти слопали. Может, это у нее проблемы с пониманием, а не у меня с просьбами. И все-таки я продолжаю склоняться к версии, что она до сих пор так и не простила меня за прошлое. Причем заслуженно. Тут я полностью признаю свою виновность. Однако в глубине души мне очень хочется, чтобы она забыла все те недопонимания и ошибки, которые я совершил, и дала мне второй шанс. Вот кто бы сейчас поинтересовался, а на кой мне этот второй шанс? Чего я прицепился к Карине, так рьяно пытаясь ее заставить обратить на меня внимание? кофе не предлагаю, так как секретарь заболела, поэтому давай сразу к делу. Не могу сдержаться, чтобы не подколоть свою посетительницу, однако постоянно забываю, что передо мной Голубева. Язвочка, которая за словом в карман не лезет, но постоянно провоцирует меня на дальнейшие колкости. И, естественно, мне прилетает в ответ. «А сам не знаешь, где включается кофемашина?» Она приподнимает одну бровь в немом изумлении, бросая мне вызов. «Или по должности не положено?» Еще бы добавила, что мне корона на голову давит, с нее станется. Однако язвительная речь Карины имеет обратный эффект. Я расслабляюсь, откидываюсь на спинку кресла, принимая вальяжную позу, хотя до этого момента пребывал в каком-то непонятном напряжении, и выдаю с довольным видом. «Не помню, чтобы 3 дня назад ты мне кофе предлагала, когда я пришел к тебе по делу». Специально растягиваю слова, делая акценты в нужных местах, чтобы задеть ее посильнее. Однако в ответ наблюдаю лишь ехидную усмешку. Вот совсем не та реакция, которую я ожидал увидеть. «Так кто по делу?» Карина язвит и даже не краснеет. «Валевский, если бы ты меня на свидание позвал, то я бы в кофе еще и коньяка налила. И даже сама бы приготовила». Девушка поднимает указательный палец вверх, пытаясь придать значимости своим словам. Однако я лишь в очередной раз усмехаюсь. «Ага, коньяк». Так я и поверил. «Да ты, дорогая, мне туда пургена бы добавила или мышьяка, причем двойную порцию». «Так со свиданиями вроде решили повременить». Подхватываю ее игру прямо на лету, двигая бровями. «Будет свидание, будет и кофе, а пока...» Развожу руками в разные стороны, тонко намекая, что в сегодняшнем счете пока веду я. И сравнять его не позволю, как бы Карина ни пыталась, хотя прекрасно вижу, что за показным весельем, шутками и подколками девушка злится. «Только дай слабину, так она разорвет меня на мелкие части». Кстати, очень хотелось бы на это посмотреть. Но я сдерживаю свой порыв. Не увидишь ты, красавица, моих истинных эмоций. Если честно, я и сам пока не пойму, чего к ней прицепился с этой дурацкой местью. Тонкое чувство, что на Голубевой свет клином сошелся. Однако ее постоянные отказы и бесконечные провокации задевают за живое и пробуждают инстинкт хищника. «Ой, зря ты, Карина, так себя ведешь! Зря, голубушка, голодного волка провоцируешь!» «Обойдусь без кофе. К тому же много его пить вредно». Моя собеседница окончательно берет себя в руки, переходя на серьезный тон. Спина ровная, лицо сосредоточенное, и чувствую, она немного нервничает, хоть и старается это скрыть. «Я согласна заключить с тобой договор и устроить праздник твоим родителям, если ты еще не передумал». Карина делает паузу, пристально глядя мне в глаза, а у меня возникает одно лишь желание — рассмеяться ей в лицо. «Конечно же, согласна, я в этом даже не сомневался, особенно после моей маленькой мести». Правда, девушка не знает, что воплощать ее в жизнь я не собирался, хоть и считает меня Голубева последним негодяем. Просто поддался временному эмоциональному порыву и решил выбить из Карины всю дерзость и спесь, а также увидеть ее в своем кабинете со словами сожаления, а в идеале лаской залечить свое ущемленное самолюбие, что нанесла мне язвочка моя. «Моя? Это точно я?» — подумал. «В необычном направлении у меня мысли начинают работать. Сам от себя не ожидал такого». «И что ты хочешь получить взамен?» я продолжаю сидеть в вальяжной позе, наслаждаясь общением с Кариной. Точнее, ее слегка напряженным видом. И вроде радоваться должен, что добился своего, однако почему-то на душе лишь кошки скребут от увиденного. Продлить аренду, а также заключить договор на новые помещения. Как ни в чем не бывало, спокойно произносит Карина, все еще находясь в напряжении. «И кто из нас корыстный?» Усмехаюсь, правда, слышу в ответ лишь печальный вздох. «Моя мама всю жизнь мечтала, чтобы я пошла по ее стопам и стала банковским служащим», начинает девушка издалека. «Экономфак я еще выдержала. А вот с кредитами и депозитами у меня не срослось, хоть я и честно пыталась. И 3 года назад я просто искала, чем заняться, чтобы убить время, когда натолкнулась на объявление о наборе аниматоров. Кем я только не была». Карина усмехается, не сводя с меня своего пристального взгляда. «И снежной королевой, и бабой-ягой». Про Снегурочку я вообще молчу. Она снова запинается, а у меня в голове почему-то вместо плана мести начинают рисоваться образы Голубевой в различных костюмах. И почему-то все с эротическим подтекстом. Точно не в ту степь меня сейчас занесет. Надо что-то с этим срочно делать, как бы мои мысли не завели меня в тупик. Хотя и так понятно. Нужно срочно Голубеву затащить в постель и реализовать все свои тайные фантазии. Остается лишь до конца довести свой тайный план, и считай, она у меня в кармане. Я даже не допускаю мысли, что она начнет сопротивляться. «Золушкой была?» Зачем-то задаю этот глупый вопрос, сам не понимая смысла сказанного. «Белоснежка подойдет?» Карина уже улыбается открыто, больше не видя во мне врага. Да я и не собирался с ней воевать, что бы она там ни думала обо мне. Просто задело за живое. Отказ? Еще один. Как бы такими темпами она меня не приструнила, а не наоборот. И вот сейчас, глядя на ее симпатичное личико и печальный взгляд, я чувствую себя болваном вдвойне. Даже еще хуже, чем 5 лет назад. Если только на современный лад, пытаюсь перевести разговор в шуточное русло, тонко намекая на эротический подтекст. Однако Карина игнорирует мои шутки, продолжая свое повествование. Последний год я в основном занималась организационной работой. Фирма расширилась. Аниматоров уже достаточно, чтобы самим не переодеваться и веселить народ. А вот с организаторами напряженка. Она делает паузу, не сводя взгляда. Я выкупила бизнес у предыдущей хозяйки 1 год назад, оставив всех сотрудников на своих местах. И теперь мы собираемся расширяться, если ты отдашь нам в аренду дополнительное помещение, а также не выгнешь с уже насиженного места. Она замолкает и ждет моего вердикта. Мне почему-то не хочется смеяться над ее словами.